U efiri Radio Svaboda. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду, не паўтараецца ў нядзелю. Пачнём з тэлефанавання з нагоды Дня волі. То бок з угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 году. Мінула ўжо 96 гадоў, а мы ўсё прыгадваем гэтую дату і маем надзею, што некалі яна стане нацыянальным святам у Беларусі, і што некалі Беларусь, сёння фармальна і юрыдычна незалежная дзяржава, стане такой незалежнай дзяржавай, якая будзе адпавядаць спадзяванням і ідэалам, выказаным амаль 100 гадоў таму людзьмі, якія асмеліліся першыя сказаць, што беларусы маюць права на незалежную дзяржаву. Віншую вас, дарагія сябры, з днём волі, з днём абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Няхай на нашай зямлі заўсёды будзе мір, дабро і эканамічная стабільнасць. Жыве незалежная Беларусь. Поздравляю редакцию, слушателей з днём волі. Что сказать, лукашенковская демагогия, словно таборная александрийская шаль, судьбой пролегла. Но люди уже не хотят этой демагогии. Вот только Смоленский может поговорить с белорусами, там, что они думают. Вот сейчас мне один сказал, ну, Лукашенко приказал руки развязать КДБ и милиции Беларуси, чтобы там Майдана не было. Вот. Так тоже должны быть руки развязаны у белорусского народа. И День воли показал, что, в принципе, должны быть руки развязаны, чтобы народ сам брал свою судьбу в свои руки и не слушал там никого, там никакой лукашенковской демагогии. Есть некая тайна, загадка небесов, что тычется нашей краины святой, бо мы, белорусы, с покутливым лёсом, записаны у книзе життя боской той, и колеры наши с Иисусом одины, червоны, на белом створении наш шлях, звякол у вас кросный у муках краины, лунае однольковый с Господом стях, над нашей краиной, над белою вежей, у вечным сусвете хай словы гучать. Одиный наш Бог, Беларусь, незалежность. Никто у нас это не здольный отнять. Дякую, Евгения Козлова, Зворши. Некую весеннюю песню выпадала б послухать у гэты момент. Поспробуем. Змитер Вайцюшкевич, «Красуня весна». На прадвесні плачуць ледзяшы, ручаіны звоняць на прадвесні, ты мне ціха-ціха для душы заспявай прадвеснівую песню. Хай душа ўскалышацца да дна і туды пакліча, дзе святая, дзе на ўзлеску юная вясна першыя пралескі рассыпае. Красуня вясна, дзіця ручаіна мілкой, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні, красуня вясна, чароўная фея кахання. Беларусі, магчыма, вы заўважылі, нядаўна прайшлі мясцовыя выбары. Некаторыя рэфлексіі нашых слухачоў. Завтра выборы. Пришла смс-ка из центра избиркома. Избиратель, твой голос важен. Время участия в голосовании. Сижу я, избиратель, а в руках листовочка. Вот господин Козлов. Годовой доход 635 миллионов. Его месячный доход – это моя пенсия за 3 года. И он будет защищать мои интересы, да. Гнев и обида душит. ни на город Минск. Участие нашей оппозиции в так называемых выборах я расцениваю не иначе, как политическое русскобудие, а, проще говоря, мастурбация, самовозбуждение. Бойкот выборов я считаю провокацией, поскольку сам процесс позволяет властям сбросить бюллетени с нужными фамилиями. Поэтому я воспользуюсь своим правом, как и все получил 3 бюллетеня, присутствие членов комиссии в квадрате против поставил галочку и объяснил им, что с учетом разъяснений в толковом словаре русского языка Даля, в каждом бюллетене должны стоять 2 и более фамилии кандидатов, а коли у них стоит по одной, то это уже не выборы, а назначение. Хлусня, что у нас есть выборы. Я со своих 65 лет життя только один раз была на выборах, коли они были соправные. Или коли Лукашенко был выбран президентом. Больше таких соправных выборов не было и не будет. Покуль Григорович во владе будет. Валентина Бобрыск. Мне пригадываются первые мясцовые выборы в Польше после падения коммунизма в 1990 году. Я тогда нават был кандидатом на выборах у Белостоку от выборчего комитета, организованного белорусами. У моей окрузе было около 10 разных выборчих комитетов, то бок, около 10 человек змагались за одно место депутата городской рады. А в Беларуси, больше за 20 годов после распада СССР, у больше чем 80% выборчих округов, выборы безальтернативные, то бок, кандидат, назначенный уладами, не имеет конкуренции. При такой политической активности народу, змена у Беларуси доведется чакать еще не меньше, чем 20 годов. А може і болей. Україна. Усе яшчэ украинская тема пераважае в наших паведамленнях і ваших званках. Давайте зробім короткий агляд таких телефонаванняў. У поддержку украинской армии и украинского народа открытый телефонный номер был, значит, на прямую можно позвонить и связаться с ними в разговор. Я приключилась к этому разговору, позвонила, где входит в этот телефонный разговор 5 гривен. Я поддержала эту армию хоть маленьким, мизерным вот этим. Там звонок стоит только 5 гривен. Тепер, у связи с тем, что отбылось, справа гонору для Евразвязу и Злучених Штатов оказать усебаковую допомогу Украине, дать ей штуршок для развития. Надо оживить в отношениях до Украины, так сказать, план Маршала. Коротей кажучи, треба зробить усе, каб проз яких пару годов крымчане пошкодовали, что вот так, хутко, не подумавши, яны залезли в генное дерьмо, вылезти из которого им будет вельми и вельми складано. А может, навод немогчимо. В Сирии находится военно-морская база России. Там война. А в Крыму военно-морская база. Так само война. У Беларуси так само есть военная база России. Открытие коляски. Чего нам чакать? Путин, Медведев, их сотоварищи, а также российские журналисты постоянно твердят, что в Киеве власть захватили бандеровцы. А значит, и власть там бандеровская. У Турчинова и Яценюка образование и воспитание не позволяет нынешнюю российскую власть назвать КГБшной. Но я себе это позволю и скажу больше, что КГБшники с их предшественниками, НКВДшниками, принесли намного больше вреда горя своему народу, чем бандеровцы. Но чему радуются эти крымские граждане? Чему радуются севастопольские моряки, моряки Черноморского флота? Ведь Путин начал свою карьеру, как мы помним, того, что утопил атомную подводную лодку «Курск» со 118 моряками. Итак, Крым стал российской территорией. Неожиданно, какого-то периода нет, наоборот, предсказуемо. Однако думаю, что этого могло и не произойти, несмотря ни на какие планы Кремля. Но если не руководствоваться своими желаниями, а посмотреть на события отстраненно и объективно, что способствовало уходу Крыма, то первичный толчок дала не Россия. Не защищаю. Констатирую, как понимаю. А Украина, эйфория Ленинопадов, порой странные погромы, наезд на русский язык, очень неосторожная риторика некоторых правых лидеров. Ну, все это не очень сочетается с понятием демократии. И думаю, как раз это порядком насторожило и напрягало даже проевропейско настроенную часть населения. Все ж таки коренное населенство, самое главное, в Крыме, район до переименования назывался Таврией. Были готы. Уважаемый Ян Максимюк, Америка с союзниками навязывают, как дубинкой, демократию ракетами, бомбами с напалмом и объединенным ураном народам мира, забыв, что демократия происходит из двух греческих слов «демос» – народ, «кратос» – власть, то есть власть народа, которую народ выражает через выборы и референдумы. Америка никогда не прислушивалась к воле ни вьетнамцев, ни иракцев, ни афганистанцев, ни югославов. А эта ненавистная, алчная, захватническая Россия подчинилась воле крымского народа. Непризнание Западом легитимности крымского референдума – это провокация. А вот у Косове в 1991 году отбылся референдум об независимости этой провинции от Сербии. Удзел у ім узялі 87% жыхараў Косава. 99% прагаласавалі за незалежнасць ад Сербіі. Мясцовыя сербы, якіх у Косаве каля 10% ад усяго насельніцтва, байкатавалі гэты рэферэндум. Гэта вам не нагадвае крымскага рэферэндуму? І што, думаеце, Расія прызнала гэты косаўскі рэферэндум? Не прызнала, як і не прызнала абвяшчэнне незалежнасці Косава ў 2008 годзе, якое прызналі больш за 100 дзяржаваў свету. Ну то як бы вы назвалі паводзіны Расіі ў гэтым выпадку? Ці не правакацыяй? Последнее время с какой-то разочарованием и болью слушаю вас, ваши передачи, вашу откровенную дезинформацию. И самое больное для меня, что вы действуете не в интересах Европы. Моя парада вам. Перастаньте слухать наши передачи, коли вам так болюча. Ну не будьте таким садомазохистом. Огорчаете вы меня, Радио Свобода. На прошлой неделе вы транслировали ответы прохожих Бреста на вопрос, кто виноват в том, что в связи с событиями на Украине обострилась и стала напряженной международная обстановка. И подавляющее большинство этих прохожих трусов обвинили в возрастании напряженности международной обстановки США и ЕС. И вот мнение этих прохожих трусов вы полностью выложили в эфир. Как вам не стыдно? Радио «Свобода» створанае не дзеля таго, каб на прапаганду з аднаго боку адказваць прапагандай з другога, а каб гаварыць пра тое, што ёсць, каб паказваць больш правдзівае аблічча свету і падзей, нягледзячы на тое, якое гэта аблічча, прыхільнае нам ці варожае. Праўда пераможа. Так гучыць дзяржаўны дэвіз Чэшскай Рэспублікі. Вось у тым і рэч.